Меж когтей сгустился небольшой шарик, красный в центре и темный по краям. Увеличив шарик до размера футбольного мячика, доспех швырнул его в направлении вытянутой фигуры, закрывающей собой сотни светил. Шарик через несколько секунд добрался до цели и сдетонировал, вызвав гигантский шарообразный взрыв диаметром почти 700 метров. В зареве взрыва стало видно длинное туловище, усыпанное длинными, костлявыми, угловатыми щупальцами с кривыми шипами на концах. Морду разглядеть не получилось. Существо извернулось, а безвоздушное пространство завибрировало. Огромных размеров тварь рванулась в направлении императора. Доспех раскинул лапы. Гримари. Меж когтей сгустилось два шара, которые увеличились в размере, после чего рванулись в направлении нападавшего. Сверкнули еще две вспышки взрыва. Существо извернулось и сделало широкую петлю, и ринулось в атаку с другой стороны. Огромная туша раскрыла пасти за секунду до того, как ей в морду влетел бы очередной снаряд, проглотила рыцаря целиком. «Эй, вы что, вы ничем не поможете, он же ваш главный, вы недооцениваете его светлость, юная леди. Единственное, чего я боюсь, как бы не пришлось отмывать фрегат, после того, как все закончится. В смысле, скоро все увидите. Командир, будьте добры, передайте на Асию, чтобы они удостоверились в том, что активирован гравитационный якорь». «Хорошо». Мужчина, занимающий пост командира фрегата Коника, передал в связный блок запрос. Девятикилометровый червь абсолютно черного цвета извернулся несколько раз, после чего ринулся доедать недобитый в прошлый раз корабль. Но в какой-то момент его движения стали дерганными. Туша начала извиваться и конвульсировать, словно пыталась выплюнуть что-то. Что происходит? Похоже, господину надоело. То, что являлось головой червя, имевшее жесткий панцирь, треснуло, и оттуда вырвался гигантский металлический дракон. Длинные рога, клыки, разноцветные глаза, рассеченные хищными зрачками, широко распахнулись. Груда металла раскинула титанических размеров крылья. Червь мгновенно попытался контратаковать хвостом, но ничего не вышло. Доспех мгновенным движением торса махнул крыльями, и острая кромка порубила в капусту, 1,5 километра хвоста. Пространство вокруг места битвы за несколько секунд превратилось в месиво из кусков плоти, чешуи и многих сотен литров червивой крови. Выбравшись из проломленной головы, император застыл на несколько секунд. Пластины принялись выбрасывать раскаленный пар, менять положение, оптимизироваться для боя. Похоже, скоро все кончится. Почему? Господин вошел в боевой темп. Груда металла выдохнула волну реактивного пламени, после чего медленно подняла крылья, которые начали меняться, складываться, заламываться, и в конце концов предстали в виде двух приплюснутых структур, чем-то схожих с реактивными двигателями. Рыцарь слегка согнулся и рванулся с места. За ним осталось две линии из сжатой энергии. Доспех на полном ходу влетел с прямого удара когтями в череп червя. Император принялся наносить удар за ударом, разрывая мягкую, по сравнению с ним, плоть оппонента. Клыки вырывали мясо кусками. Токсичная кровь шипела, попадая на металл, пытаясь проесть его, но не получалось. По сравнению с кислотой Левиафана, это была как шипучка. Доспех не останавливался, даже когда разорванный на куски труп перестал сопротивляться и подавать признаки жизни. Солнце Империи, Великий Император, рвал на куски то, что осталось от врага. Под конец, груда металла нарастила расстояние. Торс начал увеличиваться, и внезапно, дракон мотнул головой вперед, раскрыв пасть, и плюнул сгусток перегретой энергетической плазмы. Небольшой, вытянутый эллипс, добравшись до остатков оппонента, вызвал ослепительный, мощнейший взрыв. Мощность была такой, что в безвоздушном пространстве образовалась ударная волна, а вспышка заставила закрыть иллюминаторы. В духе его светлости, проверьте системы. Взрыв плазмы мог вызвать нарушение в работе. И убедитесь, что Асия не сошла со своих координат. Есть это. Айри оперлась о стену, в попытках сдержать рвотный позыв. «Ой-ой, принесите кто-нибудь противотошнотные». Юной леди стало плохо. Ну, оно и неудивительно. Увидев такое в первый раз, кому угодно станет плохо. Даже закаленные военные падали в обморок, видя, что творил его светлость на поле боя. Он всегда такой, на поле боя, да. Если дело доходит до прямого столкновения с врагом, господин даст фору любому. Он давит врага оглушительной разницей в силе, не давая даже шанса на контратаку. В этом весь господин. Он что, псих? Псих? Нет, что вы. Он дракон. Том 7, глава 33. Лишитесь поста. Километровый дракон висел в безвоздушном пространстве. Из-под пластины в разных местах то и дело шипел раскаленный воздух. Двигатели развернулись в массивные крылья, которые взмахнули, разгоняя перегретый пар для лучшего охлаждения. Вход с охлаждением и были трудности ввиду безвоздушного пространства. И что теперь? Одну секунду. Господин, какие будут указания? Громовой голос раздался в командном пункте. Передай на Асию, чтобы готовились к отправлению. Действовать по протоколу. Как прикажете. Вы пока будете там? Да. Хорошо. Альбион направился в связный пункт. Айри осталась на месте и неотрывно наблюдала за рыцарем, левитирующим в вакууме. Так точно. Приказ принят. Приступаем к исполнению. Что-то случилось. Связист торгового судна сидел на небольшой скамейке, пока медсестра перевязывала его раны и накладывала швы. Да, мы получили приказ о сворачивании. Сворачивание? Но как? Вы оставите нас здесь? Это протокол. Мы не спасательная команда. Наша цель – исследовательская экспедиция. Следуя протоколу, мы оставим на вашем судне запас провизии и необходимых вещей. Также за пределами судна будет расположен маяк. С помощью него через 3 недели вас найдет фрегат «Аврора». Мы сейчас же отправим запрос в столицу на его выдвижение. По прибытии, он эвакуирует находящихся здесь людей, после чего вернется в столицу, где вас передадут центру восстановления. Уважаемый, вы наверняка шутите. Я не могу позволить себе торчать здесь целых 3 недели. Заместитель директора по связям с общественностью вклинился в разговор. На борту есть важные грузы, которые должны быть доставлены в срок. Мы и так опаздываем на несколько дней. Я специально распорядился о смене курса, лишь бы нагнать время. А вы предлагаете нам еще 3 недели сидеть здесь? Во-первых, снизьте тон. Во-вторых, нынешний состав команды и состояние каждого отдельного ее члена не предполагает того, что ваш путь продолжится. Вашей корпорации придется извиниться за доставленные неудобства. К сожалению, это обратная сторона перевозок грузов через космос. Подождите. Военный уставился на перевязанного мужчину, чем вызвал у собеседника вопросительное выражение лица. Что? Вы сказали, что это вы распорядились о изменении курса? Да. У меня есть такие полномочия, и я распорядился о изменении курса. А то, что во всех протоколах космического сообщения этот сектор указан как нежелательный для пересечения, вас это вообще не смутило? Вы знаете, что вас можно засудить так, что вы вообще из тюрьмы не выйдете. Вы смеете мне угрожать? Угрожать? Нет, что вы. Мужчина передал небольшую папку связисту, после чего оформил точный удар промеж глаз заместителю. Все произошло так быстро, что мужчина даже опомниться не успел, как тут же схватился за сломанную переносицу. Вы что себе позволяете? Это вы что себе позволяете? Вы понимаете, что ваши действия привели к гибели как минимум 200 человек? Вы хоть понимаете, что по закону вас не просто лишат должности? Хватит меня пугать. Наше судно должно доставить грузы, и мне плевать, что вы там думаете. Какая же вы все-таки мразь? Что? Мразь вы, говорю. Радуйтесь, что его светлость пока не узнал. Хотя, вам это не особо поможет. Повторюсь, вы смеете мне угрожать, а я повторюсь, разумеется, нет, я констатирую факт, будьте уверены, я донесу до императора, почему произошла вся эта ситуация, да вы, именно, и я лично удостоверюсь в том, чтобы вы получили срок и лишились своего поста, а теперь, с вашего позволения, вынужден вас покинуть, провизия и все необходимое будет выслано в специальной капсуле, рыцари его светлости заделали все пробоины, и восстановили целостность корпуса. Энергии до прибытия «Авроры» вам хватит. Создайте график получения продовольствия и необходимых вещей, и не превышайте порог потребления энергии в 15%. Это внутреннее освещение и некоторые столовые аппараты. Этого вам хватит. На этом мы вас покидаем. Мужчина отдал честь и направился на Асию, попутно передав приказ о общем сборе. Том 7, глава 34. Альфа. Асия отстыковалась от Элеоны, после чего медленно нарастила расстояние, попутно выбросив из шлюза прибор цилиндрической формы размером с автомобиль. Загудели ионные двигатели, и судно вышло на курс до запланированной системы. Обшивка покрылась льдом. Это означало то, что заработала система охлаждения корпуса, являющаяся первым этапом в подготовке к подпространственному прыжку. Набрав необходимую мощность, огромное сопло, вокруг которого были рассыпаны ионные двигатели, дало импульс. Судно рванулось с места, оставив после себя кусочки льда, мерно болтающиеся в вакууме. Следом за ним рывок совершил и Каника. Император оглядел пространство вокруг, уменьшился в размерах и резким движением рванулся следом за подчиненными. Яркий белый карлик, вокруг которого вращалось три планеты, то и дело выбрасывал из себя кольцеобразные выплески. Газовый гигант находился на средней орбите. Внешняя атмосфера была очень плотной для его размеров, благодаря чему образовались условия для возникновения жизни. Император добрался до орбиты планеты первым и стал наблюдать за происходящим на планете. Каждую минуту поверхность планеты покрывалась кровью. Нескончаемые сражения за жизнь. Виды дрались между собой, и даже в пределах своего собственного вида. Стаи сражались друг с другом за территорию, за места скопления более слабых видов, за места с чистой водой. Драки не прекращались, ни днем, ни ночью. С небольшим опозданием на место прибыли и оба фрегата. Установив осию на орбитальный якорь, дракон отдал приказ на приземление Каника. После приземления на довольно большой поляне, доспех отдал приказ рыцарям на осмотр местности. Следом, его светлость вошел на борт и попал на брифинг. Капитан фрегата устанавливал задачи, используя проекцию карты на стене. Установить наблюдение за окружающей местностью. Посты по двое. Смена каждые 4 часа. Если заметили местную фауну, ни в коем случае не пытайтесь вступить в контакт. Представители животного мира этой планеты максимально агрессивны и нападают при любом случае. После установки защитного периметра будут запущены поисковые дроны. Слайд сменился на схематичное изображение планеты. Цель нашей экспедиции – найти источник энергии, который был обнаружен господином Обсидианом во время их экспедиции. Источник находится где-то в толще планеты, и по указанию его светлости мы обязаны его найти. Доспех не стал дослушивать и покинул зал, выйдя наружу. Атмосфера на поверхности и правда была схожа с той, что было в столице. Угол обзора зацепился за огненно-рыжие волосы, которые стремительно удалялись в зарослях здешних растений. Следом за ней мчался шестилапый фамильяр с глухой бронепластиной на морде. Какого черта она делает? Барышня продиралась сквозь заросли. Фамильяр следовал за ней и сетовал на неусидчивость барышни. «Юная леди, хозяину это не понравится». «Да тише ты, лучше скажи, где именно находится этот источник энергии. Я его не ощущаю. Есть вероятность того, что он находится очень глубоко под землей, раз хозяин приказал привезти тяжелую технику для раскопок. Блин, а я то хотела его достать. Зачем? Что значит зачем? Ради чего вы рискуете своей жизнью? Рано или поздно команда найдет его. Чем быстрее, тем лучше, так ведь? К тому же, я так и не поблагодарила его за все, что он для меня сделал. Не думаю, что такой вариант развития событий угодит хозяину. Знаешь что, вместо того, чтобы поучать, лучше бы помог. Я лишь ваш телохранитель. Не считайте меня пособником в побеге. Тьфу на тебя. Ай, дьявол. Дурацкие колючки. Барышня отцепилась от небольшого куста и вышла на небольшую поляну. А здесь очень красиво. Стоять. Что? Рютый заметно напрягся. Лицевая пластина уставилась в сторону. Там, из небольших зарослей торчала половина туловища. Вторая половина находилась в кустах и явно что-то жевала. Что делать будем? Тихо. Встаньте за меня. Постараемся тихо уйти. Ха, хорошо. Зверь в зарослях замер и поднял голову. Вытянутая морда, перепачканная в крови, на которой красовались две пары глаз с широкими зрачками. Нас заметили. Зверь выбрался из кустов и присел к самой земле. Раздалось клокотание. Отовсюду из кустов полезли такие же звери. Существа медленно начали стягивать кольцо окружения, готовясь к нападению. Значит так, медленно садитесь на меня, только плавно. Нельзя дать им повод наброситься. Ха, хорошо. Барышня медленно начала забираться на металлическое туловище, но под ногами хрустнула какая-то ветка, и вся стая рванулась в направлении незваных гостей. Фамильяр мгновенно среагировал на это, встал на задние лапы, схватил даму оставшимися 4 лапами и прыгнул в сторону. В полете фамильяр усадил даму на свою спину и, приземлившись, рванулся в направлении фрегата. «А почему мы бежим? Я ваш телохранитель. Приказ хозяина был защищать вас от напастей. Другого приказа не было. Но ведь...» Фамильяр мчался сквозь чащу, а за спиной слышался треск ломающихся веток. Стая мчалась следом, не отставая ни на шаг. Телохранитель вырвался из зарослей на поляну, и следом за ним вырвалась толпа, насчитывающая ни много ни мало 70 особей. Фамильяр принялся выть, извещая о вражеской атаке. Экипаж тут же начал действовать по протоколу нападения врага. Алые рыцари собрались в одном месте, готовясь отражать атаку. Но атаки не последовало. Вся стая словно ударилась в невидимый барьер и встала как вкопанная. Между ними и судном вспыхнул огненный круг. Сойдя на нет, пламя представило трехметрового рыцаря в плаще. Хозяин. Рыцарь сделал шаг вперед. Звери заметно напряглись и наблюдали за каждым его движением. Эй, что происходит? Почему они остановились? Они почувствовали превосходство хозяина. Что? Хозяин в их глазах хищник. Считайте как альфа. Они не смеют пойти против. Рыцарь сделал еще шаг, и внезапно вся стая с визгами рванулась прочь, продираясь сквозь кусты и деревья. Доспех выдохнул. Подчиненные рыцари получили ментальный приказ и вернулись на борт фрегата. Его светлость подошел к Рютею и сидящей на его спине Айри. Я слушаю. Том 7, глава 35. Напугать. Трехметровый рыцарь грозно нависал над беглецами. Фамильяр склонил голову к самой земле. Прошу простить, хозяин. Я пытался вразумить юную леди, но она меня не послушала. Отставить. Есть. Итак, я слушаю, юная леди. Я как бы это я помочь хотела, думала, если принесу этот источник энергии, или как он там называется, то смогу вернуть долг. Что? Я хотела поблагодарить за все, что ты для меня сделала в итоге, еще больше проблем создала. Прости. Рыцарь несколько секунд стоял неподвижно, после чего шумно выдохнул. Похоже, ты слишком сильно воспринимаешь чувство долга. Объясню по-простому. Ты мне ничего не должна. Как тебе уже говорили до этого, то, что я тебе помог, это лишь прихоть. Так что не суетись, и не пытайся прыгнуть выше головы. Ставить на кон свою жизнь, тебя никто не просит. Но, послушай, доспех резкими движениями подхватил барышню под руки и поднял, поравняв ее лицо со своим шлемом. Я повторю последний раз. Перестань пытаться прыгать выше своей головы. Ты человек, у тебя нет когтей, клыков, непробиваемой кожи. Ты не плюешься кислотой и не изрыгаешь пламя. Так что перестань создавать проблемы. Это было грубо, зато честно. Рюты, да, следи за тем, чтобы капризная дама не покидала борт фрегата ни при каких условиях. Есть. Что? Эй, так нечестно. Сбежишь еще раз, я тебя выпарю. Тьфу, грубиян. Рыцарь усадил барышню на спину фамильяра, после чего шестилапый дракон бодро зашагал в направлении судна, под недовольство девушки. Ночь опустилась довольно быстро, а поскольку спутников у газового гиганта не было, на поверхности был абсолютный мрак. Постовые наблюдали за тем, как в зарослях постоянно двигались тени. Вот ведь, все никак не угомонятся. Они ж хищники. К тому же нам говорили, что здесь вся живность дикая. Проверка. Пост 3, ответьте. Так точно. Пост 3 на связи. Никаких происшествий. Что по активности? Так точно. Замечена множественная активность на расстоянии 500 метров от судна. Действий не предпринимают. Принято. Продолжайте наблюдение. Есть. Два молодых парня находились в смотровой капсуле на высоте около 5 метров над землей. Таких капсул по всему судну насчитывалось порядка 14. По 6 по обоим бортам и 2 на верхней части. А все-таки здорово служить в имперском флоте. Чего это ты вдруг? Не знаю. Слушай, а у тебя родственники есть? Ага. Мама, папа и младшая сестра. А чего ты в имперский флот пошел? Деньги. Решил заработать на безбедную жизнь, если можно так сказать. А ты? Я? У тебя есть кто-то? Да. Сестра. И только? Ага. Родители погибли, когда мне было 20. Мы остались с сестрой одни. Повезло, она к тому моменту стала довольно самостоятельной. Я решил пойти во флот, чтобы обеспечить себя и ее в будущем. Сочувствую твоей утрате. И сколько тебе еще осталось служить? 7 лет. С отпусками? Конечно. Стой, что там происходит? Где? Постовые уставились на троицу неизвестных доселе зверей, которые медленно двигались в сторону судна. Внимание! Говорит третий пост. Замечено 3 цели. Движутся в сторону судна. Расстояние 450 метров и сокращается. Ждем указаний. Ответ последовал спустя несколько секунд. Принято. Получено разрешение на открытие предупредительного огня, но без фанатизма. Как поняли? Есть. Один из парней взялся за джойстик. Небольшой калибр за бортом отозвался на управление и, установив угол, дал короткую очередь над землей, в попытке напугать непрошенных гостей, но ничего не вышло. Звери продолжили путь. Черт, они плевать хотели. Внимание, эффект нулевой. Принято. Ожидайте приказов. Том 7, глава 36. Вожак и правитель. Ситуация была весьма напряженной. Три зверя медленно шли в сторону корабля. Не прятались, не пригибались. Шли в полный рост. Тот, что шел первым, имел на голове нечто вроде короны. Подойдя до 200 метров от корабля, Звери остановились и принялись ждать. Во мраке светилось в общей сложности 9 глаз. Говорит пост 3. Гости остановились. Принято пост 3. Получен приказ. Солнце все решит. Повторяю, солнце все решит. Принято. Вспыхнули прожектора, осветившие местность. 3 зверя, ростом по 3 с лишним метра. Вытянутые, стройные тела. Тонкие лапы с короткими, широкими когтями в количестве 6 штук. Притом одна из пар находилась в плечах с небольшим отклонением в разные стороны, отчего большую часть времени была плотно прижата к телу. 2 пары больших ушей постоянно подрагивали из стороны в сторону. Вертикальные веки 3 глаз редко моргали, притом асинхронно. Алый рогатый рыцарь появился перед незваными гостями из ниоткуда. Звери заметно занервничали, но остались на позициях. Внезапно все 3 поклонились, и раздался голос. Язык был непонятен остальным. Но дракон понял, о чем они говорят. «Мы склоняемся перед вами. Так вы разумны, постольку поскольку. Мы просим вас дать нам возможность высказаться. Говорите, мы просим вас покинуть наш мир. Ваша сила приводит в ужас более слабые виды, отчего возникает опасность хищникам. Я не могу. По какой причине? Мне нужно найти источник энергии, находящийся где-то на вашей планете. Я уйду только после того, как найду его. Понимаем». «Может быть такое, что вожаки нашего вида помогут вам. Они такие же сговорчивые, полагаю. Тогда веди, я выслушаю ваших вожаков, после чего приму решение. Прошу за мной». Звери развернулись и направились в чащу. Император что-то показал жестами, после чего направился следом. Прожектора потухли. Рыцарь следовал за 3 зверей сквозь заросли. В конце концов, делегация зверей привела рыцаря к огромному входу в пещеру. Стены пещеры были пронизаны отверстиями, тут и там торчали цветные кристаллы. С потолка, который находился на высоте 200 метров, свисали толстые, люминесцентные лианы. Войдя в пещеру, доспех ощутил на себе взгляд 100 существ. Они находились везде, на поверхности, на стенах, на потолке. «Следуйте за нами, наши вожаки находятся в глубине пещеры. Вы так спокойно ведете меня туда, хотя я ваш враг». «Враг? Нет, что вы. Мы понимаем, что вы не желаете вредить. Мы решим все мирно, и вы сможете покинуть планету». «Странно, как вы с таким нетипичным мышлением постоянно боритесь со всеми подряд? Как вы вообще пришли к тому, что битвы – это обычное дело в вашей жизни? Этого мы не знаем». Добравшись до самой глубокой части пещеры, доспех вошел в отделенную комнату, если ее можно было так назвать. Эта часть пещеры просто была отделена от основной высоким каменным валом. Площадь этой комнаты была примерно около 100 квадратных метров, и в этой комнате находилось 7 существ. 2 из них заметно отличались от остальных, большего размера, с ветвистыми рогами и люминесцентными узорами по всему туловищу. «Так эти 2 и есть ваши вожаки?» «Да». «Что происходит? Кто это такой?» «Это предводитель вторженцев, которые прибыли с неба». «Надо же, и чего он хочет? Ему нужно око». «Ни за что. Око дает нам возможность быть превосходящим видом. Мы не можем отдать его кому бы то ни было. Ты, кажется, не понимаешь. Я прибыл сюда не просить отдать мне это око. Я прибыл, чтобы забрать его. Чувствуешь разницу? Ты, пришелец, смеешь угрожать мне? Мы сильнейшие существа на этой планете. Ты, кажется, чего-то не понимаешь. Давай я тебе объясню, насколько ты заблуждаешься». Доспех щелкнул пальцами, и внезапно окружение сменилось. Зверье заметно занервничало и принялось оглядываться вокруг в поисках почвы. «Можете не волноваться, вы не упадете. Смотрите внимательно. Это ваша планета. Под ногами находился массивный газовый гигант. Где-то на его поверхности сверкали молнии. Вот там находится ваше светило. А вокруг, находятся тысячи и тысячи звезд, вокруг которых вращаются миллионы планет. И что дальше? Мы и так осознаем, что есть и другие объекты, кроме нашей планеты. Как удивительно, что вам пришла такая мысль. Но я скажу просто. На большей части планет проживают разные расы. Ответь, вожак, какое количество существ твоей расы проживает на вашей планете? Точно не знаю. Может, 3 миллиарда, или около того. ХММ немало. Однако, на всех обитаемых планетах в обозримом космосе живут около 700 миллиардов представителей разных рас. И что дальше? А то, что я являюсь правителем всех этих рас. Окружение сменилось вновь. На этот раз взору предстал галактический диск. Смотри внимательно. Я являюсь правителем государства под названием Империя. И мое правление распространяется на всю галактику, включая и вашу планету. Я не хочу военного столкновения. Я просто заберу источник энергии, вы вернетесь к натуральному процессу эволюции. Вы разумны, а это значит, что рано или поздно прогресс достигнет вас. Мое правление благодетельно, но я не потерплю сопротивления. Если на вашей планете сила стоит во главе, значит, я докажу свое положение силой. Это угроза, констатация факта. Ты принимаешь мои условия, или же мне начать наступление и забрать то, что мне нужно, попутно устроив войну? Хорошо, я согласен, но биться будем без использования трюков. Разумеется, дракон щелкнул когтями и окружение вернулось в норму. Следуй за нами, пришелец. Том 7, глава 37. Береги это. Два вожака следовали по одному из ответвлений пещеры, ведя за собой вторженца. Рыцарь ловил на себе взгляды отовсюду. Из трещин в породе, отверстий, на него смотрели заинтересованные глаза. По итогу, троица пришла в большое помещение. Здесь был минимум декораций, а само помещение представляло из себя почти идеальный круг с высоким потолком. Это здесь. Мы решим все здесь. Мы будем биться вдвоем, поскольку оба являемся вожаками стаи. Я не против. Так будет даже интереснее. Рыцарь отошел в центр помещения. Можете нападать в любое время и с любой стороны. Ты очень уверен в своих силах, чужак, но не стоит недооценивать противников. Я уже полностью оценил ваши способности. Начинайте. Хаем. Два зверя разошлись по разные стороны. Атмосфера напряглась. Отовсюду за происходящим следили участники стаи. Разойдясь по разным сторонам, два вожака рванулись вперед и начали наносить удар за ударом. По их движениям было видно, что они не первый раз сражаются бок о бок. Когда один открывался, второй тут же прикрывал слабое место. Доспех в свою очередь сбивал удары когтей и клыков, и уворачивался, лишая оппонентов возможности нормально попасть. Они изворачивались, меняли позиции, нападали без остановок. Рыцарь не сделал ни одного выпада в ответ. Вожаки отступили, чтобы перевести дыхание. Почему ты не нападаешь в ответ? Заучиваю ваши движения. Ваш стиль боя мне не знаком, но ничего сложного в нем нет. Теперь, думаю, можно начинать. Доспех подергал плечами и размял шею. В следующую секунду рыцарь исчез из поля зрения. Двое зверей дернулись контратаковать, но в этот же момент замерли от ужаса. За спинами находилось то, что могло оторвать им голову в мгновение ока. Животные инстинкты начали вопить, увернуться любой ценой, убраться подальше во что бы то ни стало. Рванувшись в сторону, два зверя увернулись на считанные сантиметры от металлических когтей. Хорошая реакция, но этого мало. Образ рогатого рыцаря исчез так же быстро, как и появился. Появился вновь он прямо перед мордой одного из вожаков, после чего тот получил прямой удар в лоб, но выдержал, вцепившись всеми лапами в грунт. Неплохо. Зверь схватил рыцаря, после чего второй оппонент прыгнул на дракона и начал пытаться разорвать его когтями, но получалось слабо. Иссей в свою очередь вломил сопернику напротив лбом в лицо, после чего схватил вожака на спине и долбанул его об землю. Вы деретесь достойно, но этого мало. Я сильнее вас. Вам не победить. Сдавайтесь. Зверье не ответило и лишь яростнее принялось атаковать. Чаще сменять позиции, пытаться обойти. В какой-то момент Иссею это надоело, и за несколько секунд он отметелил обоих так, что они едва могли стоять на ногах. У обоих было сломано все, что можно. Тут и там сочилась черная кровь. Я ведь говорил, что у вас нет вариантов победить. Ваша смерть мне ни к чему. Просто отдайте мне источник энергии, и я покину планету. Внезапно произошло нападение со спины. Иссей увернулся от удара и тут же схватил напавшего за глотку. Это еще что? У нас тут, похоже, нарушитель. Постой, не надо. С чего бы вдруг? Она моя самка. Ее вторжение в драку непростительно. Рыцарь взглянул на зверя, который тщетно пытался выбраться из мертвой хватки. Так ты его самка? Зверь прохрипел, хватая пастью воздух. Да. Рыцарь разжал когти, и существо рухнуло на землю. Один из вожаков тут же подскочил вплотную, укрыв собой спутницу, которая была почти в два раза меньше него. Мне жаль, что она встряла в наше сражение. Не извиняйся. Зверь уловил на себе взгляд. Слегка приоткрытые глаза с поделенными на три цвета радужками наблюдали сверху вниз. Даже неразумные существа защищают тех, кто принадлежит к их стае. Вы же разумны. И то, что твоя самка пытается защитить тебя, даже ценой собственной жизни, совершенно нормально. Не мне судить вас. Эта битва окончена. Я победил. И заберу то, зачем пришел. Хорошо. Рад, что мы пришли к соглашению. Тебя проводит. Нет необходимости. Я знаю, где оно находится. Рыцарь бросил взгляд на вожака, защищавшего свою спутницу. «Береги это ощущение!» Вспышка пламени, и вторженец исчез. Что он имел в виду? Существо, лежащее на земле, вскочило на лапы, бросилось на вожака, повалив его на спину, и принялось зализывать его раны. Том 7, глава 38. Кристалл. Доспех оказался глубоко под землей. Перед лицом находилась сплошная стена. Хотя ощущения давали понять, что необходимый объект находится прямо перед ним. Недолго думая, рыцарь пошел вперед и прошел сквозь скальную породу толщиной почти 1,5 метра. Взору предстала пещера, освещенная ярко-светлым лазурным освещением. На высоте нескольких метров от земли висел кристалл причудливой формы, который и являлся источником освещения для довольно большого помещения. Лучи возникали в гранях кристалла, скользили по стенам помещения, и спустя некоторое время исчезали. «Так вот ты где!» Рыцарь направился к источнику энергии, от которого воздух в пещере был распёрт энергетическим ветром. Атмосфера резко изменилась. Освещение комнаты сменилось со светло-лазурного на ярко-алый. Лучи освещения собрались в одно место и начали освещать лишь вторженца. Энергетические ветра сорвались в одну сторону, отталкивать дракона. Его светлость уперся лапами в грунт и принялся продвигаться вперед под давлением набегающего потока. Рыцарь шел довольно уверенно. Давление понемногу нарастало. К давлению прибавились и всполохи энергии. Сгустки начали вращаться вокруг кристалла и, разгоняясь до огромных скоростей, выстреливать в направлении императора. Солнце империи продвигалось под натиском неизведанного доселе вида энергии. Сигнатура была незнакома даже Иссею. Собрав все сгустки воедино, кристалл разогнал энергетический снаряд и с разгона вломил дракону прямо в голову. Терпение кончилось. Доспех раскинул огромные крылья, которые взмахом создали равное по силе сопротивление воздушному потоку. Достаточно. Император увеличился в размере в 4 раза. Кристалл уже собрался начать новое наступление, но не успел. Император выпрямился в полный рост, набрал воздуха и резко подался вперед. Раздался оглушительный рев, от которого по стенам пещеры пошли трещины. Воздушное сопротивление со стороны кристалла начало сходить на нет. Создаваемые энергетические снаряды под порывом рева улетали в противоположную стену. Доспех за несколько шагов оказался вплотную и схватил 2-метровый кристалл лапой. «Хватит, на этом все кончено. Прекрати сопротивляться». Кристалл начал вибрировать и создал ослепительную вспышку вместе с энергетическим выбросом. Свод пещеры под действием выброса начал обрушиваться. Многотонные куски породы похоронили под собой 12-метрового металлического дракона. Рыцарь не сопротивлялся, поскольку его разум был заперт в бессознательном пространстве. Альбион ощутил это, после чего приказал немедленно выдвигаться. Экипаж Каника, следуя уставу, не задавал лишних вопросов. Если спешка была, значит, для этого были причины. Собравшись максимально быстро, несколько единиц техники покинули борт фрегата и направились по указаниям белого кардинала. Рыцарь осмотрелся вокруг. Белое пространство простиралось настолько, насколько хватало взгляда. Решив проверить, дракон швырнул несколько энергетических сгустков в разные стороны. Снаряды умчались прочь и исчезли вдалеке, не встретив никакого сопротивления. Хэймэм. Доспех направился по прямой, не оборачиваясь. Чувство времени и пространства совсем сбились. Пройдя по ощущениям около километра, рыцарь остановился. Длинный, плотный плащ качнулся вперед и назад. Язык не поворачивался что-либо произнести. Перед его светлостью находилась фигура, до боли знакомая. Прямые, пышные алые волосы и небольшая антенна, торчащая из макушки, хрупкая на первый взгляд фигура с плавными линиями. Фигура обернулась на императора. Голубые глаза оглядели мягким, добрым взглядом. Уголки губ слегка приподнялись, отчего образ стал еще более спокойным. Алые локоны покачивались от небольшого ветра. Фигура наблюдала за гостем, не отрываясь. Ряз. Здравствуй, Иссей. Том 7, глава 39. Скорбь. Белоснежное пространство отдавало звенящей тишиной, которая нарушалась лишь едва слышным шуршанием. Аловолосая фигура скрепила руки за спиной и легкими прыжками обошла императора. «Это правда ты? А как думаешь?» Фигура отбежала в сторону, прокрутившись вокруг собственной оси. «Нет, ты не она. Кто ты? И почему притворяешься ей?» «Кто я? Я не знаю. Как это? У меня нет никаких воспоминаний. Я не знаю своего прошлого. Тогда откуда ты знаешь мое имя? Из твоих эмоций. Я вижу все эмоции, что ты ощущал в прошлом. Какая жалость! О чем ты? Я вижу сотни тысяч лет горести и печали. Ты скорбишь. День за днем это чувство наполняет твое сердце. Я удивлена, как ты еще сохраняешь здравый рассудок?» Фигура прошла мимо Иссе, и произошло внезапное. Облик изменился. Алые волосы окрасились в яркий золотой, а глаза сменили цвет на мягкий зеленый. «Должна отметить, что эти женщины занимают отдельное место в твоем сердце. Что ты хочешь?» «Ничего. Вопрос в том, чего хочешь ты?» «Ты пришел сюда, смог пробиться сквозь барьер и очутился в этом месте. Чего ты хочешь?» «Твое самое заветное желание. Я вижу его насквозь. Тогда уже должна знать, зачем я пришел». «Да, ты хочешь забрать меня, но мне нужно подтверждение твоих намерений. Доказательство того, что твои намерения серьезны. И как ты хочешь его получить?» «Все просто. Открой мне свое сознание. Я вижу твои эмоции, но не вижу воспоминаний. Я должна удостовериться, что ты не используешь мою силу в корыстных целях. И почему я должен быть уверен в том, что ты не захватишь мой разум?» Лицо барышни удивленно вытянулось, после чего она засмеялась. «Но ты ведь не побоишься этого, Хэймэм?» Рыцарь уселся на пол, барышня подошла вплотную, и ее облик вновь сменился. На этот раз колыхнулись длинные, темные как смола, прямые волосы, широкие зрачки, в которых едва-едва светился отголосок далекой звезды. Барышня подошла вплотную к рыцарю и коснулась ладонью металлического лба, и поток мыслей потянулся как мед. Счастье, печаль, забытье и ярость. События мелькали перед глазами одно за одним. Рождение ребенка, еще одного. Нападение пришельцев. Десятки событий, одно за другим. И в какой-то момент произошло это. Абсолютная тоска, повисшая мертвым грузом. Плотная настолько, что утягивало в себя все остальные эмоции. Изредка проскакивали вкрапления других эмоций. Завершилось это все спустя порядка 15 минут. Барышня за это время успела измениться аж 3 раза. Убрала руку с металлического лба уже барышня с золотистыми глазами и большими лисьими ушами. Рыцарь поднял голову и удивился. По светлым щекам текли слезы. Выражение лица девушки было очень удрученным. Руки заметно тряслись. «Что случилось? Как ты мог остаться таким? Ты ведь почти убедилась. Теперь ты мне поможешь?» «Да-да, вот и отлично. Пора возвращаться». «Постой, что такое?» «Ты ответь, как ты сохранил разум? Исходя из того, какую скорбь ты испытал, ты должен был лишиться рассудка». Рыцарь промолчал. «Что ж, раз так, проснись». Техника при поддержке рыцарей понемногу разгребали завалы свода пещеры. Понемногу стали проглядываться очертания металлического доспеха. «Давайте, почти сделали». Почва под ногами задрожала. «Что происходит?» «Внимание! Всем покинуть территорию! Уводите технику! Быстрее, быстрее!» «Все слышали! Быстрее, если не хотите оказаться в яме!» Техника и люди спешно покинули зону раскопок. Груда металла выбралась из-под завала и тряхнула крыльями, сбросив остатки каменистой породы и земли. В лапе светился большой кристалл. «Господин, с вами все в порядке?» «Да. Передай экипажу, чтобы подготовили грузовой отсек, и прикажи, чтобы люди не приближались к кристаллу. Им займутся рыцари. Как скажете». Рыцарь расправил массивные крылья и произвел взмах. За ним еще один, и еще. И вот уже груда металла поднялась над поверхностью и рванулась в сторону фрегата, попутно закатав кристалл в непробиваемый кожух изолирующее излучение. Задача была практически выполнена. Осталось лишь вернуться в столицу и завершить начатое. Том 7, глава 40. Пора домой. Экипаж фрегата готовился к отбытию. Рыцари подготавливали грузовой отсек к перевозке ока. Укрепляли стены, пол и потолок, для дополнительной изоляции излучения. Закрепляли саркофаг с оком на максимальное количество точек, поскольку одно неверное движение и нестабильная энергия стерла бы половину планеты. Император в увеличенной форме восседал на одном из сотен массивных камней, разбросанных по планете. Лежа животом на холодном камне, дракон рассматривал звезды. В глубине космоса то и дело вспыхивали новые звезды и угасали старые. Внимание привлек голос внизу, уже довольно знакомый, мелодичный, с едва заметным фальцетом. «Он здесь?» «Да». «Где?» «Я тут вижу только огромный камень». Шестилапый зверь поднял голову. Айри подняла голову, посмотрев туда же, куда и телохранитель. Но взору предстала лишь тьма. «Я ничего не вижу. Ау, прошу простить. Забыл, что вы не можете видеть в темноте». «Секунду». Питомец императора приоткрыл пасть, наполнив пространство мягким желтоватым светом, и в кругу света показалась вытянутая металлическая морда со слегка приоткрытой пастью, в которой были плотно посажены острые клыки. От неожиданности появления барышня слегка вскрикнула. Кричать не обязательно. Я и так прекрасно тебя слышу. Что ты здесь делаешь? Это мой вопрос. Почему ты покинула свою каюту? Я ведь говорил оставаться там. Рюты. Прошу простить, хозяин. Но юная леди абсолютно упряма. Груда металла шумно выдохнула, отчего растительность вокруг заметно зашевелилась. А ты и правда никого не слушаешь? Да, конечно. А ты как думал? Все внезапно зашевелились, и мне стало интересно. Я услышала, что мы скоро отбываем? Да. Так получается, ты нашел то, что нужно? Да. И как ощущение? Что? Ну, ты же должен что-то чувствовать, разве нет? Когда нашел то, что давно искал. Радость там, к примеру. Хаймэм, сложно сказать. С одной стороны, я само собой рад, но с другой, закрадывается небольшой страх. Почему? Боюсь, что будет, если не получится осуществить задуманное. Не знаю, в чем там суть проблемы, но уверена, что все получится. Уверена? Конечно, это же ты. Если уж у тебя что-то не получится, то нам всем крышка. Вот балда, эй, грубиян. Длинный сегментированный хвост вытянулся, извернулся и подхватил леди, подняв наверх. Усадив собеседницу на свою спину, дракон вновь устремил взгляд в небо. Что-то не так? По металлической скуле потекла одинокая капля жидкости. Рыжеволосая удивилась настолько, что потеряла дар речи. Атмосфера явно говорила о том, что тишину лучше не нарушать. И вот так, сидя на камне, двоица просидела в тишине на протяжении некоторого времени. Судно снялось с гравитационного якоря и, загудев двигателями, начало подниматься над поверхностью. Местная фауна наблюдала за тем, как непонятный, гудящий кусок металла удалялся от поверхности планеты. Том 7, глава 41, обращение. Во дворце кипела работа. Все готовились к обращению ее светлости к народу. Проверив все, что можно и нельзя, ответственный прибыл в тронный зал. «Ваша светлость, ваша светлость!» Послышались шаги за спиной. «Не кричи!» Глава флота, блондин, о котором в империи ходили легенды, первый сын Солнца империи и императрицы Духовной Лисы, обладающий лучшими качествами обоих, завидный жених, который, к сожалению, высокопоставленных особ, сохнущих по нему, отвергал все предложения. «Что случилось?» «Я прибыл сообщить, что все подготовления к обращению завершены». «Хорошо, я сообщу матери. Можете идти». «Есть». Молодой парень покинул зал так же быстро, как появился. Блондин, в свою очередь, направился к двери, сокрытой за угольно-черным телом Левиафана. Зверь открыл глаза, грузно проурчав. «Скажи матери, что ее ждут». Зверь тяжело прострекотал и приподнялся на лапах, открыв обзор на массивную дверь. Дверь медленно открылась, и из нее вышла высокая женщина с длинными волосами, которые были словно лианы раскинуты по длинным рогам. «Мама, все готово. Пора выходить». Закрыв дверь, леди сложила руки на животе и, слегка кивнув, прошла мимо. Кайчи направился следом. Целью их следования был небольшой балкон. На нем находились десятки репортеров. Добравшись, Ишики вышла на свет, и ее тут же окружили репортеры с камерами. Засыпала вспышками фотоаппаратов. Кайчи едва заметно зарычал, отчего фотографы мгновенно нарастили расстояние. На сотнях миллионов экранов включилась трансляция из дворца. На ней находилась императрица и стоящий чуть позади нее глава имперского флота. Ее светлость вдохнула и начала говорить. Разлились голоса. Несколько голосов, но они были словно один. Такие разные, но при этом похожие. Люди империи, я приветствую вас от лица императора. На данный момент осталось ровно 2 недели до годовщины последних поминок. Ровно 400 тысяч лет. В честь этого события во всей империи провозглашается 3-дневный траур. За исключением экстренных служб, всем остальным выделяется 3-дневный выходной. За эти 3 дня, вспомните императриц, которые на заре империи помогали нашему солнцу править и создавать. Вспомните все их дела на благо империи. И возрадуемся же все вместе, что благодаря им, империя расцвела, и поблагодарим солнце империи за то, что он оберегает покой в империи. Обращение закончилось, и по всей империи раздались радостные возгласы и аплодисменты. Ее светлость слегка поклонилась, сложила руки на груди и направилась обратно во дворец. Кайчи пошел следом, но внезапно оба остановились и обернулись, направив взгляды в небо. Воздух начал дрожать. Небо, что освещалось золотистым солнцем, потемнело. Облака в довольно большом радиусе испарились, отчего начался короткий дождь. За доли секунды в небе появилось нечто похожее на корабль. Угловатая форма, темно-серый цвет, по всему корпусу были разбросаны красные сферы. Одна из них начала светиться, и внезапно выстрелила в направлении жилой улицы. Вытянутый снаряд не долетел до прохожих несколько метров и был отбит в небо. Страж, стоящий над несколькими людьми, наблюдал за окружающим пространством изумрудными глазами без зрачков и радужек. Бронепластина на правой руке была слегка изогнута и источала раскаленный пар. Груда металла встала в полный рост. Голова, глубоко посаженная в торс, подняла взгляд в небо, отчего стала видна пасть. Приоткрылись плотно посаженные клыки и раздалось это. Вой сирены. Оглушительный, звонкий. Его светлость взял звук, который применялся более 500 тысяч лет назад, и немного изменил его. И сейчас, впервые с момента Великой Звездной Войны, этот звук раздался вновь. Призыв. Абсолютная воля Императора. Предупреждение всего живого. Стражи, расположенные абсолютно везде, услышали этот зов и пришли в движение. Двое у ворот на территорию дворца зашевелились и, сделав шаг, устремили взгляд в небо. Вспыхнули изумрудные глаза. По всему городу начали появляться стражи. Судно в воздухе произвело еще один выстрел, на этот раз в направлении небольшого балкона. Рогатая леди не сдвинулась с места. Блондин мгновенно оказался перед ней, вытащив меч из-за спины. Снаряд встретился с металлом и был отбит обратно в направлении вторженца. «Мама, тебе лучше вернуться во дворец. Пока отец не вернется», — фигура блондина начала меняться. Осанка стала звериной. Послышались редкие щелчки и рычания. Оскалились острые клыки. Энергия, мягкая, спокойная, текучая вокруг блондина словно мед, дернулась, уплотнилась до состояния, при котором ее можно было ножом резать, и закипела. «С вторженцами буду разбираться я». Том 7, глава 42, Гранд Бласт. Корабль, зависший над планетой, несколько секунд висел без движения, после чего внезапно начал беспорядочную стрельбу по территории города. Энергетические снаряды, стремящиеся в направлении поверхности, бились о незримый барьер. Это была вторая стадия защиты планеты. Стражи, в свою очередь, выстраивались в длинные линии, оставляя между лапами проходы для эвакуации населения. Кайчи рванулся в небо, для того чтобы начать битву. Поравнявшись с судном, Кайчи уже приготовился к атаке, но перед ним внезапно возникло нечто. Назвать это живым существом язык не поворачивался, но оно было живым. «Остановись! С чего бы это? Вы посмели вторгнуться в столицу империи? Посмели напасть на невинных жителей и императрицу? А теперь устроили бомбардировку города без каких-либо предупреждений? Думаете, я оставлю это просто так? Выслушай меня! Мы восставшие Аркхат! Мы прибыли сюда, дабы воздать алому зверю за содеянное им. Он почувствует то, что сделал с нами. Из-за его деяний наша планета погибла. Его безрассудство почти уничтожило нашу расу, но нам повезло. Теперь мы заберем у него то же самое. Ты очень самоуверенный, раз считаешь, что тебе хватит на это сил. Разумеется, в небе начали появляться корабли той же концепции, что и первый. Один за одним. Количество судов довольно быстро перевалило за полсотни, а следом и за сотню. Кайчи прокрутил меч в руках и принял боевую стойку. Это будет интересно. Корабли приняли общую команду, и несколько сотен сфер на свинцово-серых корпусах начали светиться. Разразилась канонада выстрелов, и ворох энергетических снарядов рванулся в направлении лисенка. Кайчи начал получать множественные попадания, которые сопровождались оглушительными взрывами. Периодически из облаков дыма и огня вылетали отбитые снаряды. Серия взрывов протянулась аж до самого дворца. Вбив оппонента в металл, корабли продолжали засыпать его снарядами. Грохот взрывов разносился на многие сотни метров. Люди на поверхности с ужасом наблюдали за происходящим. Обстрел завершился лишь спустя 3 минуты. Внезапно наступила тишина. Могильная. Слаб. Как же ты слаб, представитель. Слишком высокие речи для такого низкого существа. Итак, кажется, это. Внезапно произошло это. Сама ткань реальности начала вибрировать. Воздух сперло. Существо из нападавших устремил взгляд в то место, где недавно находился закиданный снарядами противник. Но что-то было не так. Блондин стоял на ногах, держа меч в руках. Были заметны небольшие кровоподтеки. Первый рыцарь империи поднял глаза. Хищные глаза неотрывно наблюдали за вторженцем. Существо ощутило нечто непонятное. Чувство, которое оно никогда не испытывало. Чувство, которое впервые стало знакомым предкам Аркхат более 500 000 лет назад. Животный ужас от силы, которая превосходит их самих настолько, что границу этой разницы было даже не видно. Рыцарь вытер кровоподтек со лба и оскалился. «Неплохо, но вы кое-что не учли. Мой отец обучал меня сражению против превосходящих сил противника. И сейчас, я продемонстрирую, чему именно я научился за 500 000 лет. Вокруг начал струиться золотистый дым. Постепенно пространство заполнялось все сильнее. Тело блондина стало источником ослепительной вспышки. Настолько ослепительной, что она на несколько секунд стала соперничать с солнцем. Как только она сошла на нет, взору предстало это. Нечто, что размером было сопоставимо с дворцом. Огромное тело, вытянутая морда, оскаленная пасть. 6 длинных хвостов медленно двигались из стороны в сторону, отчего создавался довольно сильный ветер. Огромные, перепончатые, металлические крылья медленно поднялись вверх и широко раскинулись в сторону. Далее началось то, чего не ожидал никто. Началось затмение. Солнечный диск начал медленно закрываться. Представитель Аркхат наблюдал с ужасом за тем, что происходит перед его взором. Огромное количество энергии витало в воздухе. Титанических размеров духовный лис начал собирать эту энергию. Сгустки текли в воздухе, проползали через шелковистую шерсть. Стекалась вся энергия в пасть огромного лиса. Существо из нападавших начало отдавать команду на возобновление атаки. «Глупцы, что посмели напасть на наш мир, вы недооценили врагов, и поплатитесь за это». Огромная морда с хищными глазами раскрыла пасть. Ярость луны, затмевающей солнце, Гранд Бласт, сферический сгусток, находящийся в пасти, сильно уплотнился, уменьшившись в 2 раза, после чего лопнул, вырвавшись разрушительной шрапнелью. Перегретая, высококонцентрированная плазма, закутанная в лисий огонь, рванулась 2000 снарядов в направлении вражеского флота. Соприкасаясь с броней, лисий огонь расползался по ней, вспыхивая пожаром, а перегретая плазма аккумулировала заряд и проплавляла металл тонкой струей, вызывая разрушительные последствия и выжигая внутренние пространства. И каждый корабль получал по несколько десятков таких попаданий. Решив не мелочиться, Кайчи повторил залп еще 2 раза. Небо залило голубым огнем, взрывами и разрушающимися останками кораблей. Люди на земле, подгоняемые рыцарями в убежище, наблюдали за разразившимся над их головами адом, но не боялись, поскольку верили в силы главы имперского флота и мысленно молились о победе. Том 7, глава 43, барьер. Ад, развернувшийся над поверхностью планеты, почти полностью заволок дымом неба, сквозь которое едва пробивался солнечный свет от затмения. Огромный духовный лис продолжал защищать дворец и его окрестности. Судно лавировали в воздухе, продолжая обстреливать врага. Кайчи, в свою очередь, отстреливался в ответ, продолжая сносить вражеский флот. Корабли лопались с оглушительным грохотом, и горящие обломки падали на барьер. Сын императора отстреливался как дьявол. «Ты лишь отсрочиваешь неизбежное, глупец. Мы тоже не просто так ждали 500 000 лет. И готовились к битве с одним, но очень сильным противником». Существо подняло вверх нечто похожее на руку. В длинных угловатых пальцах оно держало небольшой камень правильной кубической формы. Камень начал слегка вибрировать и светиться. В ответ на это начал вибрировать воздух, притом на огромной площади. На довольно большой высоте начали появляться корабли вторженцев. Притом одну область они обходили. Кайчи задался вопросом, почему так происходит, но ответ пришел довольно быстро. В этой области появилось огромное судно, которое было больше остальных почти в 7 раз. Носовая часть была разделена на 2, и меж 2 половин находился вытянутый угловатый кристалл. Чем-то это напоминало орудие, и предположения оправдались. «Ты ощутишь на себе гнев наших павших предков. Узри же, глупец, твое существование окончится здесь». Гигантское судно загудело и начало разворачиваться носом в направлении духовного леса. Морда пушистика ощетинилась. Глава флота начал собирать энергию для залпа, и судно, судя по всему, начало проводить ту же операцию, поскольку кристалл начал гудеть и светиться, с каждой секундой повышая яркость. В конце концов, противостоящие друг другу энергии сконцентрировались настолько, что стали влиять на гравитацию. Кайчи взмахнул крыльями, поднявшись в небо. Судно скорректировало свое положение относительно врага. Лис распахнул пасть, дав залп. Но на этот раз сгусток не рассыпался на сотни осколков, а полетел одним большим концентрированным снарядом. Судно, в свою очередь, также дало залп, и 2 концентрации энергии столкнулись в небе, создав оглушительный и ослепляющий взрыв. Однако была одна проблема. Последствия взрыва узконаправленным конусом рванулись в направлении Кайчи. Лисенок не был готов к этому и получил обширные повреждения, попутно отлетев на несколько километров. Хаймэм, я ожидал большего. Итак, теперь осталось только... Камень завибрировал вновь. С огромного корабля начали спускаться небольшие точки, являющиеся воинами Аркхат. Приземляясь на барьер, они тут же предпринимали попытки пробить его, но получалось неважно. Похоже, стоит им немного подсобить. Все же воины куда глупее восставших. Судно приняло приказ и начало маневр наведения на барьер. Кристаллу начал набирать мощность для нового выстрела. Целью стал дворец. Судно дало залп, и энергетический сгусток медленно направился в сторону здания, но до цели не добрался. На полпути высококонцентрированная энергия остановилась, начала изгибаться и в конце концов разрушилась, вышвырнув в разные стороны выплески. В воздухе начали проявляться щупальца с изогнутыми когтями на концах, однако размер даже одного когтя был таким, что сравнивался по размерам с одним из множественных судов, а размеры даже самого маленького судна были по меньшей мере 70 метров. От огромного туловища начали отслаиваться фрагменты маскирующей магии. Огромный зверь длиной порядка 3 километров оскалил пасть. На шее вспыхнуло люминесцентное кольцо, от которого вдоль всего тела потянулись полосы. Огромный зверь распахнул 3 пары красных глаз. Пасть оскалилась. Раздался громоподобный голос, режущий голос. «Вы посмели напасть на империю? Посмели ранить сына императора? Напасть на императрицу? Смеете без спроса вторгаться в воздушное пространство, сеять здесь хаос и разрушение? Похоже, нужно научить вас манерам. Замолчи, животное, твоя речь не пошатнет убеждения восставших. Мы воздадим малому зверю по заслугам, и если придется, то и ты тоже получишь вместе с ним. Не могу понять лишь одного: мы уже находимся здесь продолжительное время, а алый зверь так и не показался. Неужели испугался? Позор! Ты слишком много на себя берешь, нахал, что треплет своим языком. Хозяина нет дома, но это не страшно, меня будет достаточно». Существо ничего не ответило, и лишь подняло куб. Судно с орудием приняло приказ. Кристалл начал зарядку. Зверь дернулся и исчез из поля зрения. Существо получило сигнал и перевело взгляд на судно. Угольно-черный зверь, левитирующий в воздухе, держал в щупальцах судно, и понемногу стягивал хватку, отчего корабль трещал по швам. «Повторюсь, вы нахалы, треплющие языком, и я обучу вас манерам». Том 7, глава 44. И схлопнется пасть. Существо отдало приказ на атаку нового оппонента. Корабли приняли приказ и окружили зверя, начав незамедлительный обстрел. Канонада выстрелов и вспышки взрывов осветили темное небо. «Ты слишком самоуверен. Тебя постигнет та же участь, что и золотого зверя. Глупцы, что возомнили себя богами. Вы познаете гнев Аркхат». На поверхности в это время происходили другие события. Огромное количество воинов Аркхат таки смогли пробиться сквозь барьер, хоть и не без потерь. На поверхности развернулась битва. Часть стражей отделилась от основной группы и ринулась в контратаку. На каждого стража приходилось порядка 5-6 противников, но количественный перевес перекрывался силой защитников города. Пятиметровые груды металла перли напролом, расшвыривая вторженцев. Оружие воинов едва-едва пробивали 4-лапых рыцарей, а вот физическая сила самих рыцарей давала прикурить даже самым стойким вторженцам. «Хаймэм, кажется, воинам не хватает сил. Надо призвать подкрепление. Вам это не поможет». Из облака огня и дыма вырвались 6 щупалец, которые начали вращаться по разным траекториям и разрывать на куски попадающие под удар корабли. Когда ближайшие враги были уничтожены, Левиафан смахнул дымовое облако. «Вы позарились на то, что вам не по зубам. Тщеславные оккупанты, посчитавшие, что имеют право на какую-либо месть. Глупцы. Что? Я знаю, о чем ты говорил. Но ты, слепой глупец, не видишь правду. О чем ты? Полмиллиона лет назад я был там, в родном мире хозяина. Ваша раса напала на него, чуть не убив. После этого вы прибыли с вторжением и посеяли хаос. Получив достойный ответ, группа вторжения покинула планету, но твои предки не ожидали, что хозяин последует за ними. Он показал вашей расе, что такое превосходство чистой силы. А теперь вы, обиженные за свое поражение, которое абсолютно логично было нанесено вам, прибыли, чтобы нанести удар в спину. Глупец, вместо того, чтобы выучить урок и более не сталкиваться с хозяином, спокойно жить вдали от его владений. Но нет, вы решили, что осилите победить. Меня смешит ваша глупость. Молчать. Куб завибрировал так, что стал издавать звук. Небо стало заполняться вражескими кораблями разных форм и размеров. В какой-то момент их насчитывалось настолько много, что небо полностью заволокло. Разъяренное существо махнуло рукой и уже открыло рот, но случилось нечто необъяснимое. Воздух вокруг начал дрожать, притом так, что это было видно невооруженным глазом. Ткань реальности на несколько секунд порвалась на лоскуты. В течение этих нескольких секунд существо ощущало присутствие. Присутствие существа, которое не поддавалось никаким измерениям. Инстинкты чуть не сорвали крышу, вопя об опасности. Существо, поддавшись инстинктам, отскочило в сторону. Но ощущения исчезли так же быстро, как и появились. Что это было? Ощутил это? Что это было? Какого черта? Можешь попрощаться со своей жизнью. Хозяин знает о вас, и теперь вы не уйдете отсюда живыми. Решили вступить в битву? Так значит, идите до конца и примите свою смерть как воины. Да я... Сверху послышался грохот. Подняв взгляд, существо увидело, как несколько судов с пробитыми корпусами начали терять высоту и падать, попутно задевая соседние корабли. Что за... Следом грохот раздался на земле. Небольшое, по сравнению с габаритами поля боя, пылевое облако медленно сползало в сторону. В нем проглядывались очертания рыцаря с двумя парами рогов. Длинный плотный плащ качнулся из стороны в сторону. Рыцарь сделал несколько шагов и поднял голову в небо. Едва приоткрылся один глаз. Хищная щель устремила взгляд на вторженца. У того сперло дыхание. Ощущение было таким, что еще мгновение и схлопнется огромная пасть, погрузив его в пустоту. Три сердца начали заметно ныть. «Ты, это ты!» Доспех внезапно перевел взгляд и исчез из поля зрения. Вместе с этим исчезновением по округе прошел отголосок драконьего рева, тяжелого, глубокого, с редкими нотками ярости. «Молись своим богам, червь, у вас есть секунд 30». Том 7, глава 45, ошеломление. Огромный зверь лежал в обломках металлических конструкций. Слышалось тяжелое дыхание, от которого качались торчащие тут и там обломки домов. На обширных ожогах выгорела шерсть и потрескалась кожа. Заживление действовало очень неэффективно. Духовный лис открыл раненые глаза. В затуманенном взоре у самой морды различалось красное пятно. Массивная пасть слегка приоткрылась и шумно затянула воздух. «Прости, отец, я не справился. Все же я так и не научился оценивать своего врага». От громкого выдоха прошло небольшое землетрясение. На дальнейший разговор сил уже не осталось. Пушистый лишь лежал и шумно дышал. Рыцарь положил ладонь на мягкую морду и слегка погладил. Золотистая шерсть засветилась, начиная с морды и заканчивая кончиками хвостов. Восстановительные способности заметно возросли. Ранее не справлявшийся с восстановлением, организм лисенка получил помощь извне. Ожоги начали проходить, а шерсть отрастать. Рыцарь повернул голову в направлении города, над которым свинцовым облаком повисла вражеская флотилия. Кайчи на доли секунды ощутил колыхание энергии. Рыцарь исчез из поля зрения так же внезапно, как и появился. В этот же момент линкор, ожидавший команды, получил приказ на транспортировку Кайчи в безопасное место.